Я снова думаю о ней. Молю тебя, лети скорее. Расправь свои крылья и к ней поспеши. Мой ангел-хранитель, ее береги. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Любовь, береги. Опять дожди стучат в окно. Она одна грустит, скучает. Ты слезы вытри ей крылом и прогони ее печали. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Любовь, береги. Беда и боль несут потери. Ты рядом с нею будь всегда. Быть может, ангел ее дремлет. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Береги мою любовь. Любовь, береги. Любовь, береги.